Господу, братья и сестры. Я рад снова быть у вас в церкви. Вот. И знаете, 2 недели назад, когда я был, я говорил слово на тему об обидах. И я хочу продолжить дальше эту тему. Знаете, основное то, что я хотел говорить об обидах, вот, это такой, как бы, скажем так, корень этой проповеди, вот, с такой базис основной, это про исцеление душевных ран, и это то, что мешает нам простить человека. Причина, почему человеку сложно простить другого человека, это потому, что у него есть неисцеленные душевные раны. И когда есть неисцеленные душевные раны, они болят. А когда болят, то человек ищет выход избавления от боли. Как от нее избавиться? Когда человеку больно, он понимает, что надо простить, но у него боль внутри. И тогда он начинает искать выход из этой боли. И вот здесь враг дает ложное утешение, ложное облегчение. Начни мстить этому человеку в своем разуме. Начни мстить в своем сердце. И через это ты получишь какое-то облегчение. Через это ты удовлетворишь какую-то справедливость. Вот. И когда ты удовлетворишь справедливость, к тебе придет облегчение. Вот. Но для того, чтобы получить свободу, человеку нужно не месть. Человеку нужно подойти к кресту Голгофы и отдать свои душевные раны. И дальше он ходит в Божие присутствие, он ходит во святое святых, святилище во святое святых, и елей Духа Святого, он смазывает душевные раны, он поднимает человека, он восстанавливает человека, он дает ощущение ценности, значимости в Иисусе Христе, и елей Духа Святого, он исцеляет человека от душевных ран. И поэтому для того, чтобы человек получил свободу, для того, чтобы человек получил победу, то освобождение от обид, оно очень тесно связано с исцелением душевных ран. Человеку необходимо исцеление душевных ран. И об этом я говорил в прошлый раз. Сейчас хочу обратить еще на определенные моменты. Что еще человеку препятствует получить свободу от обиды? Некоторые моменты я еще раз повторю, может быть, более подробно. Вот. И знаете, я уже говорил, что такое обида? Знаете, обида, она носит защитную функцию. И что она от чего защищает? Обида защищает гордость человека от унижения. Когда у нас есть гордость, и чем больше у нас гордости, тем более мы будем обидчивы. И знаете, для того, чтобы посмотреть, как действует обида, как она защищает гордость от унижения, я хочу вначале привести несколько защитных функций. То есть обида, цель обиды – это защита. И я хочу привести несколько Божьих защитных функций, которые Господь у нас вложил. Потому что обида действует по тому же принципу. Хотя это не Божья защитная функция. Например, если человек идет и встречает, например, какую-то преграду, открытый люк, и он раз обращает внимание, то он резко останавливается. Что срабатывает? Срабатывает инстинкт самосохранения. И Бог вложил в нас эту защитную функцию, чтобы защитить нашу жизнь. Например, если порезать рану, выступит кровь, и что произойдет с кровью? Она свернется. Бог тоже вложил эту защитную функцию в нас, чтобы защитить нас от кровопотери. Например, в этом мире, или, скажем так, есть инфекция, и она пытается поразить наш организм. И Бог вложил в нас иммунную систему, и эта иммунная система, она защищает наш организм от поражения инфекцией. И знаете, как есть инфекция в этом мире, которая пытается поразить наш организм, точно так же есть и духовная инфекция, которая пытается поразить наш дух. И вот как Бог вложил в нас иммунную систему, чтобы защитить наш организм от поражения физической инфекции, точно так же у нас есть духовная иммунная система, которая защищает наш дух от духовного поражения. И что это за иммунная система? Что является иммунной системой нашего духа, которая защищает наш дух от духовного поражения, которая защищает наш дух от духовной смерти? И я прочитаю притчи 14 глава, 27 стих. «Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти». Другое место Писания, притчи 19 глава, 23 стих. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. И знаете, страх Божий – это иммунная система нашего духа. Вот как иммунная система нашего организма защищает нас от поражения инфекцией, точно так же страх Божий, он защищает наш дух от поражения грехом. И есть такая болезнь, которая появилась в 20 веке, синдром приобретенного иммунодефицита. Это когда иммунная система выходит из строя, и тогда простая инфекция может поразить человека. Знаете, у меня был друг, ну, сейчас он тоже есть, правда, он сейчас не на земле, он сейчас на небесах, вот, он умер от этой болезни, он был верующим, вот, но еще когда был в миру, вот, получил эту болезнь, и когда он умер, у него был ВИЧ, потом у него был туберкулез и у него был менингит. И вот эта болезнь, то, что он получил эту болезнь, иммунная система была ослаблена, и он, у него было 30 с чем-то лет, и он ушел из жизни. Разные болезни поразили его, вот, и таким образом он ушел уже в вечность. И знаете, точно так же, когда человек поражен, поражена вот эта духовная иммунная система, когда человек теряет страх Божий, здесь приходит целый букет болезней. И они могут привести человека к духовной смерти. Там человек умер физически, но он был рожден свыше, и он пошел на небеса. Но когда человек теряет страх Божий, когда эта иммунная система, его духа выходит из строя, и он начинает грешить, и приходит целый букет этих духовных болезней и проблем, и в конечном итоге это приводит его к духовной смерти, то есть к потере спасения. И вот это Божие защитные функции, которые Господь вложил в нас. И знаете, обида, она действует по тому же принципу. Только я уже говорил, она защищает у нас, это не Божья защитная функция, и она защищает то же, что не является Божьим. И каким образом действует обида? Когда у нас есть гордость, и что такое гордость? Люди порой дают такое определение гордости. Гордость – это высокая самооценка. Или когда человек чувствует высокое чувство достоинства. Ну и понятно, почему люди дают такое определение. Когда у человека есть гордость, как он себя ощущает? Он ощущает себя выше других, он ощущает себя слишком высоким, слишком большим, выше других. Вот. А какова тогда, интересно, должна быть самооценка у смиренного человека? Вот у смиренного человека тоже есть какая-то самооценка. И, знаете, люди порой понимали так, ну, раз у гордого человека высокая самооценка, то тогда смиренные – это противоположность гордости, у смиренного человека должна быть низкая самооценка. Вот так порой понимали. И люди пытались как можно больше себя как-то унизить, уничижить какими-то такими неправильными порой действиями, чтобы через это смириться. Да, мы читаем в Библии такие слова, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Но здесь мы должны правильно понимать, есть такие моменты, то, что является в глазах Бога высоким, но в глазах человека является низким, например, прощение. И здесь говорится именно об этом, когда мы унижаем себя, имеется в виду, мы исполняем волю Божию, хотя эта воля Божия в глазах людей кажется унижением. Вот здесь Господь начинает поднимать. Но бывают случаи, когда люди идут на какие-то странные, непонятные действия, чтобы унизить себя, как-то уничижить себя, чтобы через это выразить смирение. Вот. Но, знаете, у смиренного человека какая у него должна быть самооценка? Для того, чтобы определить, какая должна быть самооценка у смиренного человека, для этого он должен посмотреть на себя глазами Бога. Вот когда мы оценим себя так, как нас оценивает Господь, тогда у нас будет правильная самооценка. А как нас Господь оценивает? И знаете, Господь так нас оценивает, что за каждого из нас была пролита кровь Его Сына Иисуса Христа. В другом месте говорится, что вы царственное священство, народ, взятый удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. И цена каждого из нас равна цене крови Иисуса Христа. А это какая оценка? Это самая высокая. Вот таким вот образом Господь оценивает нас. И все наше достоинство, оно заключено в Боге, оно заключено в Иисусе Христе. И таким образом, когда у человека есть смирение, он ходит в смирение, у него не будет низкой, заниженной самооценки. У него будет высокая самооценка. У него не будет завышенной самооценки, но у него будет высокая самооценка. Но как тогда отличить? Чем тогда отличается самооценка при гордости и самооценка при смирении? Получается, и у гордого человека высокая будет самооценка, и у смиренного человека будет высокая самооценка. Разница в ее построении. И самооценка гордого человека строится таким образом. Она строится, первое, на его плотском самомнении о себе и на плотском мнении о нем других людей. Самооценка смиренного человека строится на откровении Слова Божьего и Духа Святого. Дальше, второе. Самооценка гордого человека строится таким образом. Этот мир говорит следующее. Сам по себе человек не представляет большой ценности. Он настолько ценен, насколько он чем-то обладает. Обладает он знанием, он будет цениться. Обладает он каким-то положением в этом обществе, он будет представлять ценность. Имеет он деньги, он будет иметь ценность. Имеет он хорошую внешность, он будет иметь ценность и значимость в этом мире. А если ты этого не имеешь, если ты не имеешь хорошего образования, если ты не имеешь большого дохода, если ты не имеешь хороших финансов, если ты не имеешь хорошего положения в этом обществе, то ты не представляешь из себя большой ценности. Это так мир оценивает. Но знаете, по-другому оценивает Господь. Господь оценивает следующим образом. То, что ты имеешь, как раз-таки вот это не представляет для меня большой значимости. Да, это все Господь дает, это нужно. Вот. Но для меня больше всего значим это ты сам. И я люблю тебя таким, какой ты есть. И неважно, может, ты не имеешь каких-то больших талантов, может, ты не имеешь каких-то больших способностей, может, ты не имеешь какой-то такой хорошей внешности, может быть, ты не обладаешь каким-то положением в этом обществе. Знаете, это не делает тебя менее ценным, чем другой человек. И поэтому гордый человек, его самооценка строится на основании того, что он что-то имеет. Но самооценка смиренного человека строится на основании того, кем он является в Иисусе Христе. И самооценка гордого человека, она будет всегда связана с превозношением. Например, я оценил себя, у меня неправильно, если у меня неправильно построена самооценка. И я посмотрел на свои таланты, способности, положение в этом обществе, еще на что-то посмотрел, вот, на какие-то данные, на какие-то характеристики, и оценил себя вот на таком уровне. Другого я посмотрел, он не имеет такого образования, не имеет такого дохода, не имеет такого положения, каких-то талантов не имеет, и я его оценил на таком уровне. И вот эта разница, это будет превозношение над этим человеком. А что такое превозношение? Это унижение этого человека в своем сердце. Если в моем сердце есть превозношение, то над кем я превозношусь, я унижаю этого человека в своем сердце. И Бог ненавидит это. Бог ненавидит унижение, когда его творение, которое создано по его образу и подобию, унижается кем-то другим. Но если я буду видеть другого человека, который обладает какими-то характеристиками больше, чем у меня, я буду понимать, он выше меня. И что в моем сердце будет? Зависть. Но когда у меня правильно построенная самооценка, я буду понимать, что то, что у меня есть, может быть, какие-то таланты, или какие-то способности, или, может быть, положение в этом обществе, или, может быть, Господь материально благословил, это не делает меня более ценным, нежели другой человек. Может быть, у другого человека близко нету того, что есть у кого-то из нас, но это не делает его менее ценным и менее значимым. И поэтому я буду понимать, насколько я ценен, настолько и этот человек ценен в глазах Божьих. И когда у меня правильно построена самооценка, у меня будет высокая самооценка, но она не будет порождать превозношение над другим человеком. Я буду понимать, и я ценен в глазах Божьих, но и этот человек также ценен в глазах Божьих. Точно так же это не будет порождать зависть в моем сердце. Если я буду видеть другого человека, который лучше проповедует, чем я, или, например, что-то еще делает, или, например, большее положение в этом обществе занимает, или большее какое-то служение имеет, знаете, это не будет порождать зависть в моем сердце, потому что у меня правильно построена самооценка. Я буду понимать, Бог дает разные таланты. Одному дал 5 талантов, второму 2 таланта, третьему один талант, но то, что Бог дал кому-то меньше таланта, это не делает этого человека менее ценным. Вопрос, насколько человек верно употребит эти таланты, это уже другой вопрос. И поэтому, если ли у человека неправильно построена самооценка, это будет порождать и превозношение над другими, и это будет порождать также зависть. И знаете, люди этого мира, они стремятся к успеху. И мотив этого успеха, на этом и построена их самооценка. Они стремятся к успеху. Для чего? Для того, чтобы блеснуть в глазах других людей. Для того, чтобы достичь превозношения. За этим успехом стоит гордость. И Господь хочет, чтобы мы были успешны. Но Бог дает успех тогда, когда у нас правильное состояние сердца. Когда этот успех не порождает гордости. Потому что Библия говорит, успех нечестивого к греху. И этим грехом является гордость. И поэтому Бог хочет, чтобы мы были успешны. Есть Божье обетование. Я сделаю вас главою, а не хвостом. И вы будете только на высоте, а не будете внизу. Но это обетование действует тогда, когда у нас правильное состояние сердца. Когда славу за успех мы воздаем Господу, а не приписываем ее себе. Теперь, каким образом здесь действует обида? Если у меня неправильно построена самооценка, и мне сделали больно, мне сделали зло, а может быть, даже и не сделали зло, но я расценил это как зло. Может быть, человек никакого зла не имел, прошел, не поздоровался, может быть, не заметил. А я могу расценить это как? Чего не поздоровался? Не уважает. И знаете, сделали зло, или, может быть, не сделали зло, я расценил, что это как зло, и моя самооценка в моих глазах куда идет? Вниз. Мне сделали зло, меня оскорбили. Меня обманули или что-то еще сделали. И моя самооценка в моих глазах, она идет вниз. И когда моя самооценка идет вниз, какое приходит чувство? Чувство унижения. Унижение – это результат того, что моя самооценка в моих глазах, она идет вниз. И вот здесь обида выступает как эта иммунная система гордости. Цель обиды – это перейти в месть. Это отомстить этому человеку. А для чего отомстить? Чтобы унизить его самооценку. И когда его самооценка будет унижена, вот этот баланс превозношения, он будет восстановлен. То есть, таким образом, первоначально я оценил себя на таком уровне, второго я оценил на таком уровне. Вот эта разница, это превозношение. Второй человек сделал мне зло, моя самооценка в моих глазах идет вниз. Здесь выступает обида. Цель обиды – это отомстить этому человеку, чтобы унизить его самооценку, чтобы вот этот баланс превозношения, он был восстановлен. Вот таким вот образом действует обида. Цель обиды – это ложный путь защиты самооценки, но Божий путь защиты самооценки. Когда ты переживаешь унижение, когда ты чувствуешь, что тебя ранили, что с тобой несправедливо отнеслись, войди в Божье присутствие. И в Божьем присутствии Дух Святой, Он восстановит твою самооценку. Ты почувствуешь свою ценность и значимость в Иисусе Христе. И тебе не надо, для этого будет успех. Ты почувствуешь восстановление своего достоинства от близости с Духом Святым. И вот здесь это основной момент, который верующие должны понять. Если человек это не понял, он будет искать свою значимость и достоинство в успехе. И когда он ищет свою ценность и значимость в успехе, как раз-таки Бог не может дать этот успех. Хотя успех – это воля Божия для нас с вами. Но для того, чтобы пришел успех, ты должен научиться строить свою самооценку, свое чувство достоинства и значимости на основании близости с Господом. Ты должен научиться побеждать страх отверженности, дух отверженности не через достижение успеха, а через близость с Духом Святым. И когда ты научишься противостоять духу отверженности, через близость с Духом Святым, когда ты будешь исполнен Духом Святым, и у тебя, может быть, ты в глазах людей не очень успешный, может, вообще выглядишь неудачником, но ты научился противостоять духу отверженности силой Святого Духа, а не силой успеха. Вот здесь открывается путь, чтобы дать тебе успех. Но проблема, когда мы противостоим отверженности не силой Святого Духа, а силой нашего успеха. Мы стремимся к успеху для того, чтобы освободиться от отверженности. Но мы должны получить свободу от отверженности не через успех, а через силу Святого Духа. И когда ты научился побеждать дух отверженности силой Святого Духа, нет никаких преград, чтобы дать себе успех. Да, успех еще больше, ты будешь видеть Божью благость, Божью руку, он еще больше тебя укрепит, он еще больше духовно тебя поднимет, но прежде должна идти сила Святого Духа для победы. И вот это основной момент, потому что многие люди, они не получают свободу от Духа Святого, и они ищут свободу в чем-то другом. И это является преградой для того, чтобы Господь дал какое-то благословение в их жизни. И знаете, как-то после одной ночной молитвы Господь начал мне открывать одно местописание, точнее, здесь не одно, несколько глав. Это вторая книга Паралипоменон, 14 глава. Здесь рассказывается интересная история про Асу. И здесь написана такая история. Вторая книга Паралипоменон, 14 глава. С 8 стиха. «И было у Асы военные силы, вооруженных щитом и копьем, из колена Иудина 300 тысяч, и из колена Вениамина, вооруженных щитом и стрелявшим из лука 280 тысяч людей храбрых». Ну, то есть, если сложить, это получается 580 тысяч. «И вышел на них Зарай Ефиоплянин с войском 1000 тысяч и с 300 колесниц, и дошел до Мареши, и выступил Аса против него, и построились к сражению на долине Цефата у Мареши. И возвал Аса к Господу, Богу своему, и сказал: Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи, Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли, мы против множества сего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможит Тебя человек». И, знаете, вот подобное сражение происходит с духом отверженности. Здесь написано, вышел Зарай Ефиоплянин, у него было 1000 тысяч, это миллион. У Асы было 580 тысяч. Это приблизительно 2 к 1. Ну, немножко меньше там соотношение. Ну, плюс у него еще колесницы были. Вот, ну, вы понимаете, соотношение большое, перевес значительный, и необходимо сражаться. И вот в этот момент что делает Аса? Написано, он возвал Господу и говорит: Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Мы на Тебя уповаем, помоги же нам, Господи. И вот где произошла победа в сражении? Ну, кажется, наверное, тот момент, когда они уже разбили их. Нет, на самом деле, вот победа. «И возвал Аса Господу Богу своему и сказал: Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможит Тебя человек». Вот победа. А то, что уже враги разбиты, это результат того, что произошло в духе. Вот точно так же происходит и с победой над духом отверженности. Человеку кажется, что для того, чтобы победить дух отверженности, нужно добиться успеха. Когда придет успех, ты же всем потом докажешь, кто ты такой. Господь говорит: нет, не так. Ты должен победить дух отверженности силой Святого Духа. Ты должен в духе ему противостоять. Ты должен научиться побеждать дух отверженности без успеха. Вот когда ты выглядишь неудачником в глазах других людей, вот здесь ты должен научиться побеждать дух отверженности. А что для этого необходимо? Уповать на Бога. Причина, почему люди ищут успех, в успехе ищут свободу от духа отверженности, потому что на кого они уповают? На человека. Я смотрю на этого человека, который меня ранил, я держу его образ, и я ему постоянно что-то доказываю. А чтобы доказать, мне же нужен успех. Если успеха нет, то как же я ему докажу? И вот здесь, когда нет успеха, тогда человек начинает имитировать успех. Он начинает выдавать, что у него успех, тогда как на самом деле этого успеха и близко нету. Он уже дальше идет на обман. И таким образом, и что такое упование? Я говорил уже про упование, 144-й псалом, 15 стих, там говорится такие слова: «Очи всех уповают на тебя, и ты даешь им пищу в свое время». Упование – это наш духовный взор. Вот на кого направлен или на что направлен твой духовный взор, это и есть источник твоего упования. И поэтому, когда человек уповает на человека, и в этом уповании ищет для себя свободу, то он смотрит на человека. И его задача поднять себя в глазах этого человека. И для этого ему нужен успех. Не может достичь успеха, тогда он начинает имитировать успех, создавать ложный успех, чтобы пустить пыль в глаза. Но когда человек меняет свой взор, возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя от Господа, сотворившая небо и землю, 120-й псалом, тогда он смотрит не на человека, он смотрит на Бога. И его самооценка уже зависит не от того, как люди оценят, а от Бога. И в глазах людей он может быть неудачником выглядеть, но, знаете, это не касается его сердца. Вот он настолько натренировался строить свою самооценку на близости с Духом Святым, что он, его самооценка зависит от мнения Бога о нем, а не от мнения людей. И в глазах людей он может выглядеть неудачником. Более того, он даже может выглядеть вообще каким-то человеком, может даже выглядеть грешником или нечестивым человеком. Иногда люди могут неправильно оценить. И когда, но если человек в правильных отношениях пред Богом, то ему бояться нечего. Написано, что такой человек не убоится худой молвы. Почему? Потому что его самооценка, чувство достоинства утверждено на близости с Духом Святым. И если это какое-то поношение пришло в его жизнь, какая-то клевета, и он понимает, что это ложь, это не будет бить по его самооценке. Это не поразит его дух, его сердце защищено. Его самооценка построена не на том, что думают о нем люди. Его самооценка построена на том, что думает о нем Бог. Знаете, я слышал такую историю. Дмитрий Беспалов рассказывал такую историю, это с его проповеди расскажу. Раньше было такое государство, Австро-Венгрия. Кто изучал историю, знаете, в Первой мировой войне, но участвовал на стороне Германии. И вот там строили в каком-то городе мост. И был инженер, который спроектировал этот мост. И был очень хороший мост. Львы там были построены. И вот этот был построен, презентует этот мост, все так инженера хвалят этого. И знаете, ну нашелся один человек, который подошел и сделал ему там замечание по этим львам. И знаете, он пришел домой, и что он сделал? Он застрелился или повесился. Почему это произошло? Потому что его самооценка зависела от кого? От мнения людей. И здесь все хвалят, все поднимают, а этот человек одни фразы просто духовно его поразил. То есть человек стремился к успеху для чего? Чтобы поднять себя. Но когда его люди не оценили, это привело к краху. Это привело к тому, что через эти слова дух отверженности просто духовно поразил его. И вот точно так же, на чем строится твоя самооценка? На чем строится чувство твоего достоинства? Если оно строится на близости с Духом Святым, это правильное строение. Ты научишься побеждать дух отверженности. Твое сердце будет защищено от отверженности. Когда тебя отвергают, ты не будешь бояться критики, ты не будешь бояться поношения, потому что сердце твое утверждено в Господе. Но когда твоя самооценка строится на мнениях людей, когда ты уповаешь не на Бога, а на человека, смотришь на человека и на этом строится, вот оценили хорошо, похвалили и все, ты пошел вверх твое. Да, мы должны порой и произносить похвалу, то есть в качестве ободрения, не в качестве лести, а в качестве, чтобы ободрить человека, то все нормально на своем месте. Но сердце человека не должно быть зависимо от этого. Потому что тебя похвалили, ты пошел вверх. Тебе где-то сказали не то слово, и ты пошел вниз. И есть такие люди, им сказали несколько слов нехороших, и они разбиты духовно. Они поражены, в их жизнь пришла уныние от нескольких слов. Далее. Когда у человека неправильно построена самооценка, это приводит к контролю человека над ним. Если у человека неправильно построена самооценка, его очень легко контролировать. Вот его раз похвалил, например, лесть ему сказал, он это принял в свое сердце. Он принял это в свое сердце, а дальше этим человеком можно манипулировать. И можно контролировать. Он что-то делает не то, что я хочу. Я изменил отношение к нему. Он чувствует отвержение. И дальше он начинает уже заниматься человекоугодничеством. Он начинает угождать мне больше, чем Богу. Почему? Потому что его самооценка зависит от моего мнения о нем. И есть люди, которым этим удачно пользуются. Которые знают, как это делать. Вот есть люди, которые не свободны от влияния этого духа. Есть люди контролируемые, а есть люди, которые контролируют. И они хорошо знают, как это делать. И надо подчинить волю другого человека под свою волю, они знают, как это сделать. Где-то допустят лесть, чтобы овладеть сердцем человека. Ну, а потом, когда он не по моей воле делает, я, наоборот, меняю свое мнение о нем, меняю отношение, и у него возникает страх отвержения. И он начинает больше угождать человеку, нежели Богу. Но когда вы утверждены в Боге, прежде всего для вас будет воля Господня на первом плане. И апостол Павел говорит такие слова в послании к Галатам. «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Если бы я и поныне угождал людям, то я не был бы рабом Христовым». Здесь не имеется в виду что-то о непослушании вышестоящей власти. Это все на своем месте. Как раз-таки наоборот, смиренный человек будет проявлять послушание. Он будет понимать границу власти, где нужно проявлять послушание. Но, знаете, такой человек, воля Божия для него будет выше, нежели воля человеческая. Но когда у человека неправильно построена самооценка, то он начнет больше угождать людям, нежели Богу. И пример такого человека – это Саул. Причина, почему он принес жертвы. Причина, почему он пощадил Агага и скот. Почему? Людей боялся. Знаете, можно сказать, скот пощадил, ну, наверное, потому что это же, во-первых, и материальное. Но, знаете, здесь, да, может быть, и это сыграло, но прежде всего это страх пред людьми. Вот как ты все это уничтожишь? Люди сражались. Вот как ты будешь выглядеть в глазах людей? В первом случае, когда жертву принес, люди разбегаются. Ты теряешь авторитет. Ты в глазах людей идешь вниз. И вот здесь он принимает решение искусственным образом поднять себе авторитет. И он начинает сам себя прославлять. И мы сами себя прославить не можем. Когда мы начинаем сами себя прославлять, это тщетная слава. Она называется тщеславие, тщетная слава. Нас может прославить только Господь. А Господь дает такое обетование в первой книге царств, что я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. И для того, чтобы на тебе была слава Господня, чтобы Господь дал тебе авторитет, твоя задача – это прославлять Бога. Даже тогда, когда из-за того, что ты прославляешь Бога, твой авторитет в глазах людей идет вниз. И Бог часто наставит на такой перекресток, где воля Божия и воля человеческая, они идут в разных направлениях. И угодить Богу – это не угодить человеку. А угодить человеку – это не угодить Богу, как в случае с Саулом. И вот здесь выбор, который человек принимает, определяет, какой страх будет контролировать его. И если он принимает решение угодить человеку, в ущерб тому, что угодить Богу, он подпадает под контроль человеческого страха. Если же он принимает решение угодить Богу, а не угодить человеку, то он становится зависимым от страха Божьего. Это тот страх, который мы должны ценить и иметь. Это тот страх, который мы должны стараться запастись. Написано, что Иисус был исполнен страха Божьего. И когда мы наполнены страхом Божьим, страх Божий дает нам способность повиноваться Господу. Но когда человек принимает решение больше угодить человеку, нежели Богу, то он становится больше зависим от человека, нежели от Бога. И тогда он контролируем людьми. И знаете, таким людям сложно потом и засвидетельствовать об Иисусе Христе. Почему? Они боятся очень сильно отверженности. Как я засвидетельствую, если меня неправильно поймут? Но когда человек зависим от страха Божьего больше, он свидетельствует, и для него не важно, поймут его, не поймут. Его задача – это исполнить волю Господню. И таким образом, когда человек избирает страх человеческий, Библия говорит, что страх пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. И вы видите, к чему привел страх человеческий Саула, его окончание, и мы видим, к чему привел страх Божий в жизни другого Саула, или Саула, апостола Павла. Саул Ветхого Завета, в еврейском языке это одно и то же слово, избрал страх человеческий, и это привело к погибели, к краху. Но Саул, Савол Нового Завета, апостол Павел, избрал страх Божий, и это привело к успеху и привело к благословению. И знаете, каждый из нас будет стоять на этом перекрестке. И многие люди на этом перекрестке, они проигрывают. И это называется, этот грех называется еще малодушие. Например, приехали родственники. И какой-то праздник, например, поминки. Вот. Я знаю у одной сестры, она сама свидетельствовала. Вот муж у нее умер, и приезжают родственники. И знаете, она допускает что-то небиблейское в этом. Или в каких-то там обрядах участвует. Вот. И почему это происходит? Страх пред людьми. Страх пред людьми. Человек боится отвержения. И она исповедует это. Она говорит, я понимаю, что это грех, но вот не могу победить. И знаете, но здесь нужно победить. Здесь нужно принять это решение. Если был этот момент, когда вы проиграли на этом перекрестке, когда вы стали больше угождать человеку, нежели Богу, когда вы побоялись где-то человека и из-за этого не угодили Господу, вот здесь необходимо покаяться, попросить у Бога прощения, чтобы Господь восстановил. Потому что если вы не победите, этот дух страха, он постоянно будет контролировать и преследовать вас. А в страхе есть что? Мучение. И когда этот дух страха, он контролирует нас, то в нашу жизнь часто будет приходить уныние, а мы не будем понимать, откуда это приходит. Страх – это негативное ожидание. И вот ты дал ему место, ты открыл ему доступ, когда ты стоял на этом перекрестке. Кому угодить? Богу сказать этим обрядам «нет», которым ты должен сказать языческим «нет». Или ты поддался малодушию и пошел на эти обряды, где она должна была сказать «нет». И когда человек начинает больше угождать людям, нежели Богу, приходит этот дух страха, и дальше приходит уныние. Дальше приходит подавленность. И человек не видит, откуда, где этот корень. И поэтому, если вы где-то проиграли, если вы стояли где-то на этом перекрестке, кому угодить, Богу или человеку, и вы проиграли, и вы стали угождать больше человеку, вот здесь необходимо покаяться. Вот здесь необходимо покаяться, попросить прощения. И Бог снова проведет вас через это испытание. Будьте готовы. Бог снова проведет через это испытание. И там вы должны принять правильное решение. Конечно, я не хочу, чтобы мы оправдывали такие моменты, когда люди находятся в бунте, и они здесь оправдывают, что я больше угождаю Богу, нежели человеку. Здесь мы должны различать, есть когда человек находится в бунте, и это совершенно другой вопрос. Об этом речь не идет. Вот, когда человек находится в бунте, и он не подчинен пастору или кому-то еще, здесь этим нельзя оправдывать. Здесь ему как раз-таки необходимо покаяние. И, знаете, когда человек допускает в свое сердце обиду, допускает в свое сердце горечь, и он стремится отомстить, он стремится поднять себя в глазах другого человека, и когда это не удается, к чему это приводит? Это приводит к тому, что этот дух, он духовно поражает его. Если человек замыслил какое-то зло в отношении другого человека, и почему он мыслит, на этом строится его самооценка. Если это исполнится, моя самооценка пойдет вниз. Если же не исполнится это зло, которое человек замыслил, моя самооценка в моих глазах пойдет вниз. И тогда Это приводит к тому, что этот дух, он бьет обратно по этому человеку. Когда человек высвобождает это проклятие, и оно не достигает этого человека, оно бьет его назад. И пример – это вторая книга царств, 17 глава, с 23 стиха. «И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего». Вы знаете, кто-то, может быть, удивился, что человек умер от того, что ему там критику произнесли в отношении этого моста. Вот библейский пример. Просто не приняли его совет. У него был замысел в отношении Давида. Его задача, если там смотреть, то Ахитофел, это был дедушка Версавии. Это надо смотреть там по этим самым, где перечисляются имена, там это показано. И вот здесь у Давида, у Ахитофела была обида на Давида из-за того, что он забрал Версавию. Возможно, у него были хорошие отношения с Урией, он его ценил. И вот здесь такое произошло. И у Ахитофела была злоба. И его задача была это уничтожить Давида. Но когда это не реализуется, это бьет обратно. И точно так же, когда мы допускаем в свое сердце месть или обиду, и это не реализуется в нашей жизни, а Бог позаботится, чтобы зло, которое в нашем сердце, остановить его. И оно бьет назад человека. Интересно, в книге Псалтирь, в 7 главе, написаны такие слова. Это было практическое применение в отношении одного брата. Другой человек замыслил зло. Хотя этот брат не делал зло, наоборот, старался сделать доброе этому человеку. Но второй человек в отношении этого брата, он замыслил зло. Там было зло, связанное с определенным коварством. Вот. И этот брат, он начинает молиться Господу. Господи, ну что это такое? Почему этот человек такое сделал? И Господь открывает ему вот это местописание. Книга Псалтирь, 7 глава, 15 стих. «Вот нечестивый зачал неправду». Ну, понимаете, что такое зачал. Вот. Потом дальше. После того, как человек зачал, что происходит дальше? «Был чреват злобою». Чреват – это носил в своем чреве. Или был бременный. То есть вот он зачал. Был какой-то момент, когда он принимал решение, зачать эту злобу или нет. И вот он зачал ее. Дальше был чреват. Был бременный этой злобой. Ходил, мыслил, как это сделать. И родил себе ложь. Рыл ров, выкопал его и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя. И, знаете, вот здесь показан пример мести, к чему приводит нереализованная месть. И когда мы в правильных отношениях пред Богом, Бог защитит нас. И когда человек наполняет свое сердце проклятием против кого-то другого, его задача, чтобы это проклятие достигло. Если оно не достигает, что происходит с этим проклятием? Оно возвращается ему назад. Ну, наверное, кто-то знает об этом, что если какая-то колдунья наводит проклятие, а это проклятие не достигает цели, в любом случае это проклятие поразит ее. Она в любом случае ответит, но в этот момент, если оно поразило, ей на какое-то время облегчение приходит. Но если оно не поражает вот в этот момент, оно бьет ее назад прямо в этот момент. И вот точно так же и здесь происходит. Человек высвобождает проклятие. И что за проклятие? Вот нечестивый зачал неправду. Был какой-то момент. Зачать или не зачать? Но он принял решение зачать. Он допустил эту злую мысль в свое сердце в отношении какого-то человека. Дальше, когда он зачал, оно же находится во чреве. Его, он начинает развивать, он начинает вынашивать. Вот точно так же, как женщина вынашивает ребенка, он растет, развивается. Точно так же. Это злоба в его сердце начинает расти, начинает развиваться. И в конечном итоге он что-то родил. Ну что он родил? Он родил себе ложь. Он попал в самообман. И что это за самообман? Рыл ров и выкопал его. А как, каким он образом рыл ров? В мыслях. Вот как бы побольнее его ударить. как бы поковарнее нанести ему удар, вот чтобы как можно глубже достать его сердце, чтобы как можно больнее он это продумал, он это прокручивал в своих мыслях, он рыл этот ров, он строил планы в отношении этого человека, и он вырыл этот ров. Думает, ну все, готово, сейчас он у меня получит, сейчас я ему нанесу удар. Но оказалось, что этот ров он рыл для кого? Для себя самого. Рыл ров и выкопал его. Он старался, прилагал усилия. Он смаковал это. Это же для моего обидчика. Это же для того человека. Это же столько усилий. Он туда попадет. И у меня будет такая радость, злорадство. Они понимают, что это он рыл для себя. Вот все эти усилия. Все это коварство, которое он мыслил в своем сердце, это будет как раз-таки для него. И таким образом это как бумеранг вернулось к нему. И таким образом человек наполняет свое сердце этой злобой, как Ахитофел. И когда это не реализовывается, это бьет его назад. И это приводит к тому, вот эта гордость приводит к самопоражению. И, знаете, вернусь, вторая книга про Липоменон, 14 глава. Здесь рассказывается, что Аса поразил Ефиоплян, 12 стих, «И поразил Господь Ефиоплян пред лицом Асы и пред лицом Иуды, и побежали ефиопляне, и преследовал их Аса и народ, бывший с ним, до Герара, и пали ефиопляне так, что у них никого не осталось живых, потому что они поражены были пред Господом и пред воинством его, и набрали добычи великое множество, и разрушили все города вокруг Герара, потому что напал на них ужас от Господа, и разграбили все города, и вынесли из них весьма много добычи. Также и пастушеские шалаши разорили, и угнали множество стад мелкого скота, и верблюдов, и возвратились в Иерусалим». И в второй книге про Липоменон, 15 глава, написано 11 стих. «И принесли в день тот жертву Господу из добычи, которую привели из крупного скота 700 и из мелкого 7 тысяч». Вот такая история интересная. То есть на них зара ефиопляне нападает, они поражают его благодаря упованию на Господа. Они вначале получают победу в духе. Как результат того, что они получают победу в духе, она выражается в материальном мире. Бог дает успех в материальном мире. Бог поражает ефиоплян. И дальше они преследуют их. И что делают? Они захватывают их города. И написано, они их разграбили. И благодаря тому, что их разграбили, в Израиль пришла добыча. И знаете, вот если бы мы начали сейчас грабить, это было бы ненормально. Но то, что там разграбили, это нормально. Потому что это была война Господня, это была победа от Господа, это были враги, и то, что они там разграбили, это был Ветхий Завет, вы понимаете, он отличается от Нового Завета, это там было все нормально. И вот то, что они разграбили, и благодаря этому добыча пришла в Израиль, вот эта добыча, это есть Божье благословение для Иудеи. А вот эти города, это прообраз чего? Это прообраз духовных твердынь. И Господь как-то вот дал понимание этого местописания. Это произошло после одной ночной молитвы. Когда ты поражаешь врага, то ты захватываешь его духовные твердыни. А что такое твердыни? Второе послание Коринфянам, 10 глава, 4-5 стих. Там говорится такие слова. Оружие воинствования наше не плотские, но сильные Богом на разрушение твердыни. Ими не спровергаем замысли и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И пленяем всякое помышление по слушанию Христу. То есть твердыни – это образ мысли в разуме человека, который превозносится над Словом Божьим. И причина, почему человек не может принять Слово Божие в свое сердце, почему? Потому что в разуме выстроена духовная твердыня. Ну, пример твердыни. Человек начинает читать Библию с самого начала, и там написано в первой главе, «И сотворил Бог человека по образу своему и подобию своему». А человека учили в школе, откуда человек произошел? От обезьяны. И человека, вот эта теория, которая основана на обмане, ему постоянно об этом говорили, это вошло в его сердце. И это сформировалось как демоническая твердыня. Знаете, у меня была эта твердыня. И мне было сложно понять, как это. Бог сотворил, тут от обезьяны произошло. Так как тут это совместить? Пока Господь не открыл. И эта теория основана на обмане. Человек, мы понимаем, произошел не от обезьяны, он произошел от Господа. Но для того, чтобы человек принял это слово, вот эту твердыню духовную нужно разрушить. Или, например, другая твердыня. Человек считает, что Бог – это любящий отец. А в жизни человека, например, был отец, который не проявлял должной любви, заботы, внимания. И он начинает смотреть на Бога через образ своего отца. И он не может принять любовь Бога. Он не может довериться этой любви. Почему? Потому что в разуме выстроена вот эта твердыня. Спасибо. В разуме выстроена вот эта твердыня. И вот эти твердыни, их нужно разрушить. И вот в Ветхом Завете города – это прообраз духовных твердынь. Вы помните, я как-то говорил о твердыне Хравама, вот, о стене Неми. Есть демонические твердыни, есть твердыни самоуверенности, есть Божьи твердыни. Прообразом этой твердыни является стена Неми. Вот, стены Равама – это прообраз твердынь самоуверенности. Иерихонская стена – это прообраз демонической твердыни, которая стоит на пути к обетованной земле, на пути к какому-то обетованию. И вот здесь, после того, когда они поразили Зарая и Фиоплянина, они взяли эти города. Города эти были обнесены вот этими стенами, вот этими твердынями. И когда они взяли эти города, в Израиль пришла что? Добыча. Вот то же самое происходит в нашей жизни. Когда ты побеждаешь врага, и когда ты овладеваешь духовными твердынями в своем разуме, разрушаешь эти твердыни, которые враг выстроил, в твою жизнь придет добыча. И этой добычей является Божье благословение, которое враг через эти твердыни он удерживает от тебя. Точно так же, как они захватили эти города, эти твердыни, и в Израиль, и в Иудею пришла эта добыча, Божье благословение, точно так же в твоей жизни. Когда ты разрушаешь демонические твердыни, которые враг выстроил в твоем разуме, в твою жизнь приходит добыча. И этой добычей это является Божье обетование, которое начинает действовать в твоей жизни. И пример этого. Например, есть Божье обетование. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему славе Христом Иисусом. Или то же самое обетование. И сделает тебя Господь главою, а не хвостом. И будешь только на высоте, а не будешь внизу. Но если в твоем разуме выстроена твердыня отверженности, и ты ищешь этого для того, чтобы удовлетворить свою гордость, ты ищешь человеческую славу, вот эта твердыня отверженности, она будет удерживать от тебя эти обетования Филиппийцам 4:19 и это обетование, которое записано в 28 главе. Это Божье обетование. Я сделаю тебя главою, а не хвостом, и ты будешь только на высоте. Ну куда тебя сделать главою и хвостом, главою, а не хвостом, если ты ищешь человеческую славу? Если у тебя выстроена твердыня отверженности, твердыня обиды, и ты доказываешь другому человеку свою значимость, ты ищешь человеческую славу, сделать тебя сейчас главою, так это породит гордость в твоем сердце. И поэтому это обетование, но вот эта твердыня отверженности, она удерживает тебя от этого обетования, и ты не можешь его достичь. Но когда ты поражаешь врага, когда ты поражаешь дьявола, этого Зарая и Фиоплянина, и овладеваешь этими демоническими твердынями, разрушаешь эти твердыни отверженности, обиды в своем разуме, когда ты не ищешь человеческую славу, но ищешь Божью славу, вот тогда эти благословения, которые эти твердыни удерживали от тебя, они приходят в твою жизнь. И вот интересно, написано 11 стих. «И принесли в день тот жертву Господу из добычи, которую привели, из крупного скота 700 и из мелкого 7000». И таким образом, когда они, к ним пришла добыча, то что произошло еще? Жертва Господу, она увеличилась. Точно так же происходит и в нашей жизни. Когда демонические твердыни разрушены, в нашу жизнь приходит Божье благословение, которое враг удерживал через эти твердыни. И жертва Господу, она умножается. И поэтому пусть Господь благословит. Давайте сейчас помолимся, чтобы Бог благословил нас, чтобы Бог дал нам эту духовную силу противостоять всякому духу обиды, отверженности, не силой успеха, а силой Святого Духа. И когда мы научимся противостоять силой Святого Духа, успех в нашу жизнь придет, и это все будет для славы Господней. Пусть Бог благословит. Добрый и любящий Господь, Отец Небесный, слава Тебе, хвала Тебе, аллилуйя, осанна Тебе. Боже, я прошу Тебя... Благослови народ Твой. Научи нас, Господь Боже, дабы у нас была правильно построенная самооценка, дабы наша самооценка строилась не на человеческом уповании, не на мнении о нас, других людей, но дабы наша самооценка была построена на Твоем мнении о нас. Помоги нам, Господь, как и в других вопросах, так и в этом вопросе полностью и всецело возлагать свое упование на Тебя, дабы наша самооценка была построена на правильном уповании, не на уповании на человека, но на Твоем уповании, Господь. А Слово Твое говорит, что Ты прославляющих Тебя прославляешь, Боже, и Ты сам прославил нас в глазах людей, так, как угодно Тебе. Добрый, любящий Господь, помоги нам направить свой взор не на людей, не искать человеческой славы, не пытаться поднять себя в глазах других людей, не пытаться самим себя прославить, но Ты нас прослав, так, как угодно Тебе. Добрый, любящий Господь, я прошу Тебя, научи нас побеждать дух отверженности, не силой успеха, но силой Святого Духа. Господь, помоги нам противостоять всякому духу отверженности, силой Святого Духа. Даруй это ясное, четкое понимание, что мы должны противостоять духу отверженности, не силой успеха, но силой Святого Духа. И порой Ты, Господь Боже, не даешь этого успеха, чтобы мы научились побеждать дух отверженности, силой Святого Духа. Боже, но успех – это Твоя воля для нашей жизни, и Ты желаешь дать успех народу Твоему, Господь. Боже, и я прошу Тебя, приготовь наши сердца, дабы у нас были правильные мотивы, когда придет успех, дабы когда придет успех в нашу жизнь, мы славу Твою славу не приписали себе, но всю славу воздали Тебе, Боже, дабы мы не стали себя прославлять, но Ты нас прослав, так, как угодно Тебе. Благослови, добрый и любящий Господь, Боже, благослови, Господь, Отец Небесный, и я прошу Тебя, Ты даруй силы для победы над этим зраем ефиоплянином, Боже, дабы мы победили всякий дух отверженности, всякий дух обиды во имя Иисуса Христа, и дабы эти демонические твердыни в нашем разуме, твердыни отверженности, твердыни обиды были разрушены, и подобно как в Иудею пришла эта добыча, и эта добыча есть Твое благословение для Иудеи, дабы также в нашу жизнь пришла, Господь, эта добыча, и этой добычей являются Твои обетования для нашей жизни, Боже, и дабы наша жертва хвалы и поклонения умножилась, Господь, как это произошло в Иудее. Добрый любящий Господь, храни нас, дабы мы никогда не зачинали в своем сердце, Господь, эту злобу, эту месть, Боже, благослови, Господь Боже, дабы мы не зачинали это, не были чреваты этим, и дабы мы не рождали себе ложь, дабы мы не рыли ров ни для кого, Боже, добрый любящий Господь, научи нас прощать, научи нас благословлять, Боже, научи народ, Господь, дабы у народа была правильно построенная самооценка, дабы мы строили свою самооценку, Боже, не на основании тем, какое мы положение занимаем в этом обществе, какое мы имеем образование, какие мы имеем таланты, дабы мы понимали свою ценность и значимость в Иисусе Христе. И дабы в нашем сердце не было ни превозношения, ни зависти, Боже, благослови, дабы у нас была правильно построенная самооценка. И пусть, Господь Боже, успех придет народ Твой. И пусть это все будет для славы Твоей. Храни сердца народа от всякой гордости, от всякого превозношения. Ты учи кротости и смирению. Мы воздаем Тебе славу, Тебе хвалу, Тебе честь и благодарение. Боже, а если кто-то имеет, Господь, обиду, отверженность или месть в своем сердце, Ты даруй искреннее, глубокое покаяние, и Ты даруй победу и свободу. Мы благодарим, славим и превозносим Тебя, и молимся обо всем, Отец, во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.